Между тем, пока Психея, занятая поисками Купидона, обходит страны, он сам, страдая от ожога, лежал и стонал в самой спальне у своей матери. Тут чайка, птица белоснежная, что по волнам морским на крыльях плавает, поспешно в недра океана глубокого ныряет. Там сейчас же представь перед Венерой, что купалась и плескалась, докладывает ей, что сын ее обжегся, стонет от боли, причиняемой тяжелой раной, лежит, неизвестно, поправится ли. А что у всех народов, из уст в уста уже говор и ропот идет, и Венеру со всей ее родней поминают недобрым. Сынок, мол, на горах любовью занимаясь, а она сама в океане купаясь, от дел своих отстали, а через то ни страсти нет никакой, ни очарования, ни прелести, а все стало неблаговидно, грубо и дико, ни браков супружеских, ни союзов дружеских, ни от детей почтения. Но всеобщее позорище и от грязных соединений горечь и отвращение. Так эта болтливая и любопытная птица верещала в Венерины уши, пороча доброе имя ее сына. А Венера, придя в сильный гнев, вдруг восклицает. «Стало быть, у милого сынка моего подружка завелась какая-то? Ну, ты, которая одна только и служишь мне от души, скажи, как зовут ту, которая благородного и чистого мальчика соблазнила? Может быть, она из породы нимф? Или из числа ор? Или из хоровода мус? Или из грации моих прислужниц?» Не смолчала говорливая птица и отвечает: «Не знаю, госпожа. Думается, что одной девушкой, если память мне не изменяет, Психеей она называется, крайне он заинтересован». Тут Венера в негодовании громко воскликнула: «Так он на самом деле любит Психею, соперницу мою по красоте, похитительницу моего имени? Наверное, этот шалопай даже сводней считает меня, так как по моему указанию он узнал эту девушку».